Недаром местные жители водили Кортеса к нему. Я поглядел на вздымающуюся в небо зеленую громадину. Выходит, за 1000 лет до нашей эры здесь уже стояло молодое деревце. Кроме нас под деревом находились только престарелый слепой индеец в выцветшем тряпье и мятой соломенной шляпе. Он извлекал из флейта какую-то леденящую кровь диковинную мелодию, я сказал бы, восточного типа, да босоногий мальчуган лет 6-7, который выбивал замысловатую дробь на барабане. Мы для них словно не существовали. «Интересно, чем это они заняты?» — спросила Пегги. Судя по тому, что музыканты нас не замечали, они играли вовсе не за тем, чтобы выжить из чужеземцев несколько песо. «Бьюсь об заклад, они играют для дерева», — сказала Джекки. «Гром и молния!» — воскликнул я. «А что? Вполне возможно. Ну-ка, Пегги, попробуй, узнай». «По правде говоря, мне не хочется им мешать. На Пегги в такие минуты всегда находит робость». «Случай помог нам». Старик опустил флейту, вытер губы и замер, обратив лицо к дереву. Мальчуган тоже устроил передышку и переминался с ноги на ногу, потупившись. «Ну, скорее же спроси!» — поторопил я. Пегги несмело подошла к индейцу и заговорила с ним. Когда она вернулась, лицо ее сияло. «Он в самом деле играет для дерева! Для дерева! Вот видишь, — торжествующе произнесла Джеки, — я так и знала! Но почему он играет для дерева?» «Я не стала об этом спрашивать», — ответила Пегги. «Мне показалось, что это, невежливо. Во всяком случае, их стоит записать», — сказал я. Пегги достала из машины звукозаписывающую аппаратуру, и, когда слепец поднес к губам флейту, обратил к дереву незрячие глаза и снова начал играть, записала мелодию. «Может быть, он надеется, что дерево вернет ему зрение?» Или играет просто потому, что это всем деревьям дерево? Ни у кого из нас не поворачивался язык спросить его. Наконец мы вышли из парка, сели в машины и поехали дальше под жалобные звуки флейты и барабанную дробь, которыми слепой индеец и мальчуган приветствовали исполинское дерево. Как не увлекательна была эта поездка, нам не удалось добраться до гватемальской границы и посмотреть рогатого Гокко и Квезала. Путешествие кончилось в деревне Сан-Кристобаль. Дальше путь был закрыт. В Гватемале начались какие-то беспорядки, и границу то и дело пересекали вооруженные отряды. Скрипя сердце, развернули мы машины и покатили обратно в Мехико. Возвратившись в столицу, мы решили, что будет дешевле жить на частной квартире. С помощью одного из наших друзей удалось найти идеальный вариант в центре города с тремя просторными спальнями, двумя ваннами, огромной гостиной и кухней. После переселения каждый занялся своим делом. Женскую половину нашего отряда больше всего занимали магазины и экскурсии по городу, а Дикс, Шеп и я отправились за кроликами. Первую попытку я решил предпринять на самом Попокатепетле. И с утра пораньше, погрузив снаряжение в машину, мы взяли курс на исполинский вулкан. С набором высоты становилось заметно холоднее. Мы оглянулись назад. В обрамленной вулканами огромной чаще, озаренная бледным рассветом, переливалась пестрыми огнями лоскутное одеяло Мехико. В столь ранний час смога еще не было. Во второй половине дня с того же места города вовсе не увидишь. У подножия Попокатепетля располагается несколько маленьких гостиниц. Мы остановили выбор на самый приличный с виду. Хозяином гостиницы был говорливый, плутоватый мексиканец. Узнав, что он ярый охотник и держит охотничьих собак, мы спросили, что ему известно о вулканических кроликах. Он ответил, что кролики водятся вплоть до снеговой линии и обещал связаться с одним из своих друзей, который, наверное, сможет нам помочь. Друг другом, а мы пока поехали дальше, вглубь национального парка Попокатепетль, сколько позволяла дорога. Я решил, что стоит побеседовать с объездчиками, уж они-то нам точно скажут, где искать Тепоринго. Дорога взбиралась зигзагами вверх по склону, и вскоре мы очутились в густом сосновом бору. под соснами, словно большие кудлатые парики,